Катализатор ускоряет как прямую, так и обратную реакцию в равной степени. Поэтому он не влияет на смещение равновесия, а только ускоряет его достижение. По определению, катализатор не является ни реагентом, ни продуктом реакции. На основе принципа Ле-Шетелье можно подобрать условия проведения процесса, обеспечивающие максимальный выход продуктов реакции.